Глава 23. Операция «Фридхам». На борту Исбьерна он наконец осознал, какой шанс только что упустил. Его трясло от ярости и презрения к самому себе. Но можно ли быть большим дураком? В голове не укладывается, как он мог чувствовать себя в безопасности. Когда была объявлена операция «Фридхам», он, разумеется, по собственной воле подписался ехать на Шпицберген и сражаться за свободную Норвегию. Не в последнюю очередь потому, что в своем полку он был единственным эвакуированным оттуда человеком. Другие добровольные кандидаты в пулеметный расчет все были норвежцами, но никто из них севернее Тронхейма не бывал. Экспедиция в нем нуждалась. Это чувство странным образом согревало. Покинув устье широкой спокойной реки Клайд, они вышли в море. Еще не закончились первые сутки в море, как он сообразил, в какое опасное положение попал. Он снова оказался на одном корабле с директором Свердрупом, военным комендантом Тамбером и английским руководством экспедиции. К счастью, в Исландии их перегруппировали, и дальше он плыл на Селесе. Но и там было двое англичан. Кроме того, у него сложилось впечатление, что его шпицбергенские друзья просили не подселять его к ним в каюту. Она была просторной, дверь выходила прямо в бак. В мирное время здесь отдыхали охотники на тюленей. На его взгляд, еще один пассажир туда легко бы мог поместиться, а может, даже не один. Откровенно говоря, ему очень хотелось плыть с ними. Когда они по вечерам садились играть в карты, с палубы доносились голоса и смех. Ему было тоскливо, как бывает тоскливо человеку, потерявшему сокровище, о ценности которого он прежде не догадывался. Спустя 7 дней после отплытия из Шотландии они увидели дрейфующий лед, но пока не считали себя в относительной безопасности. Морской патрульный бомбардировщик совершил разведывылет на Шпицберген и рапортовал, что маленькие арктические городки и поселки выглядят пустыми и заброшенными. Человеческих следов между домами и дыма из труб не замечено. По-видимому, высадка немецкого десанта с подлодок не производилась. Тем не менее, на радиочастотах что-то прослушивалось, возможно, сообщение с немецкой метеостанции, расположенной где-то на севере архипелага. Но мог быть и просто шум. Когда в поле зрения возник мыс Сёркап, руководящий состав провел короткое совещание на борту Исбьерна. Все набились в каюту шкипера, где на столе были разложены карты, планы, экспедиции, записанные от руки телеграммы и принятые по радио метеосводки. Был уже вечер, но сквозь иллюминаторы ярко светило солнце. Чем дальше на север они забирались, тем светлее становилось. Тянулся полярный день, небо было безоблачно, снаружи на палубе сидели на привязи 24 ездовые собаки, день и ночь они слонялись по палубе, громыхая цепями. Время от времени они лаяли или подвывали, но в целом животные вели себя спокойно, их не укачивало, а солнце приятно грело. «Мы можем говорить открыто. За время пребывания в Шотландии заместитель командующего усвоил армейскую манеру говорить намеками и довел ее до абсурда». Шахтеры посмеивались над тем, каким он сделался напыщенным. Шкипер вздохнул. «Вы кому-то из присутствующих не доверяете?» «Давайте к делу. Мы не можем здесь задерживаться больше, чем на час». Английский командующий на Селесе руководил операцией до высадки десанта на сушу, после чего командование должно было перейти к директору Свердрупу. «Последняя новость от капитана Фрея. Он установил радиосвязь с нашей базой в Шотландии. Фрей, рапортуйте остальным». Джордж Фрей взглянул на Роберта Эверетта полусердито-полуснисходительно. «Обнаружено вражеское радиовещание. Источник сигнала предположительно расположен где-то на западном побережье. Возможно, это станция в Кроссфьорде или еще севернее. В Нью-Олисуне никаких следов человеческого присутствия». Но есть вероятность, что немецкие солдаты побывали там перед Рождеством, незаметно для нас. Поэтому шотландское штабное начальство считает, что от плана создания метеорологической станции и временной посадочной площадки на мысе Квадахукен следует отказаться. Он наклонился и показал на длинную прибрежную равнину, окаймлявшую полуостров Брюгера. Географически это место подходит идеально, но нельзя допустить, чтобы нас обнаружили слишком рано. «Не согласен», — Эверетт не упускал ни единого случая возразить связисту. «У Кваденхукена не может быть конкурентов. Только здесь возможно с минимальным использованием вспомогательных средств подготовить посадочную полосу, пригодную для использования и зимой, и летом. Не вижу, почему какие-то слухи должны мешать выполнению приоритетной задачи всей экспедиции. Директор Свердруп заговорил о сделанном спокойствием, сдерживая закипающий гнев. «Разве наша приоритетная задача – посадочная полоса? По моим представлениям, сохранность шахт столь же важна. Дело первостепенной важности – как можно быстрее добраться до Лонгерской пристани и выгрузить тяжелое оборудование. Для самых больших грузов нам потребуется разгрузочный кран. Что вы скажете, Харальд? Сможем мы его починить, если он поврежден?» Директор Свердруп настоял на том, чтобы горный мастер присутствовал при обсуждении плана высадки. Кроме того, Ольдервул был его глазами и ушами среди шахтеров. Он не хотел повторения анархистских настроений, царивших в их среде перед эвакуацией. По той же причине он очень тщательно подошел к подбору участников операции среди добровольцев из норвежской бригады. Лишь одного человека его заставили взять вопреки его воле. Английское военное руководство ничего ему не объяснило. «Если сомневаетесь, то положитесь на капитана Фрея. Ему поручено задание, о котором остальные ничего не должны знать. На том основании, что он радист, разумеется». Директору Стороножки было очевидно, что Эвериту неизвестна секретная миссия капитана Фрея, и что радист, скорее всего, получил особое указание непосредственно от руководства союзников. Операция Фридхам имела еще одну цель, неизвестную никому, кроме Фрея, и, видимо, превосходящую по важности все другие. Ссора, разгоревшаяся вокруг места высадки, Харальда Ольдервула потрясла. Он и не подозревал, что планы экспедиции настолько неопределенные, а руководство не имеет общего мнения. Ему стало страшно. В первый раз с тех пор, как он поднялся на борт Селиса, вернувшись с совещания на ледоколе, на многочисленные вопросы товарищей он отвечал скупо. Но после ужина он вместе с Якобом Крэмером отправился на бак. Перешагивая через собак и обходя громоздкие ящики с оборудованием, он добрался до самого носа. Стояли и смотрели, как корпус корабля раздвигает, переворачивает и ломает льдины, подминая их под себя. Судно держало курс на север к мысу Квадахукен. Командующий Эверетт настоял на своем. «Похоже, у них всех разные цели», — негромко сказал Харальд Ольдервул. «Доволен, наверное, был, что своего добился». Якоб Крэмер стоял спиной к перилам и не спускал глаз с палубы, чтобы никто не мог подобраться к ним незаметно. Теперь он все время был начеку. «Можно и так сказать. Странный он тип, мужик этот. Я ему не доверяю. Ты видел, какое у капитана Фрея лицо было, когда этот про подвиги свои заливал? Да, вот господин Джордж совсем из другого теста сделан». «А что с нашими подозрениями? Удалось тебе со Свердрупом перемолвиться без посторонних? Предатель у нас на борту или все-таки нет? Вот гадко будет, если окажется, что мы человека зря держим за шпиона и доносчика. Какие у нас доказательства? Еще несколько месяцев назад мы ему доверяли». Харальд Ольдервул резко обернулся и вскинул руку. Ему послышался какой-то звук за одним из ящиков. Спустя несколько секунд одна из собак поднялась, чтобы встряхнуться, и загромыхала цепь. «Согласен, мужик-то мучается. И если мы ошиблись, это уж распоследнее дело будет». «Да, и на чем основаны наши подозрения? На нескольких фразах твоей свояченицы, фрау Халварсон? Так ты, когда она тебе писала, то понимал, небось, что цензура каждое слово читает, в особенности из отделения Стороножки в Харстеде. Над ними же государственная полиция нависла из-за угона». «Не говори угон, другое слово найди». Харальд Ольдервул побледнел. «В этой войне есть правые, а есть неправые, и мы, черт меня дери, об этом не забудем». Якоб Крэмер ничего ему не ответил, не было таких слов, от которых стало бы легче. Расправа над друзьями из Лонгера тяжкое вино легла на их плечи. Такое не забывают. «Помнишь письмо? Там было написано: на твой вопрос ответ нет. Я обращалась к одному чиновнику, не доверяя незнакомцам с Востока. Но, то есть, никаким партизаном он не был. Разве можно это иначе понять? И что может значить последнее предложение, как не то, что он был немецким шпионом? А что они его отправили на север, в Лонгер, так ничего удивительного, если вспомнить, что там творилось. Сначала попытка захватить Исбьорн, потом эвакуация. Ну, Харальд, если ты так в этом уверен, надо как-нибудь предупредить, раз не вышло сегодня переговорить с Эйнером Свердрупом на Исбьорне. Скорее иди к Джорджу Фрею, с ним можешь говорить открыто. Только скажи еще, что мы не совсем уверены, бога ради». Роберт Эверетт был вездесущ. Стоял в рубке, по-приятельски болтая со шкипером Селлиса. Сидел в кают-компании и обедал с экипажем, по вечерам дулся в карты с норвежскими шахтерами. Он щедро делился припасенными английскими сигаретами. Водились у него шоколад и табак, и шотландские виски. Ничего удивительного, что большинство людей ему симпатизировало, но ему требовалось втереться в доверие к Фрею. Тот сидел за кораблельной радиостанцией, и Эверетту пока не было к ней возможности подобраться. Эверетт любил деньги. Каждый раз, когда он отправлял сообщение на маленькую немецкоговорящую радиостанцию в Северной Финляндии, на его счет в английском банке падала кругленькая сумма, переведенная через шведский банк. Его немецкие связные об операции Фридхем были уже оповещены, но с тех пор, как они покинули Гринок, он не отправил ни единого сообщения, и теперь время поджимало. Пора было передавать координаты кораблей. Ему были известны позывные и шифровальные ключи метеостанции «Нусбаум», расположенные в бухте Сигне, но на маленьком судне повсюду был народ. Он не мог себе позволить пойти на риск и воспользоваться собственной портативной радиостанцией. Дать себя застукать с немецкой аппаратурой было все равно, что открыто признаться в шпионаже. Передатчик был последней модели. Эверетт получил его тогда, когда был у родителей. Как радиостанция туда попала, он не знал. В один прекрасный день в прихожей оказалась посылка на его имя. Оставалось одно — воспользоваться корабельной радиостанцией. И хотя он сидел там с утра до вечера и ловил сигналы немецких метеостанций, поблизости всегда кто-нибудь был. Да и Фрей почти никуда не отлучался. Значит, надо выманить его ненадолго, чтобы хватило времени отправить сообщение. Эверетт не сомневался, что по наводке прилетят немецкие бомбардировщики, но не испытывал ни малейшего сострадания по отношению к другим участникам операции. Шкипер Исбьерна прекрасно знал, что его называют не иначе, как тот другой. Но доверить прежнему шкиперу управление судном во время этой операции будет решительно невозможно, несмотря на весь его опыт. Шахтеры не забыли и не простили казни пятерых своих лонгерских товарищей и одного моряка, больше всех помогавшего угонщикам. Они винили шкипера и остальную команду, но этих виноватых им было мало. Осуждали они и руководство Стуры Ножки, в первую очередь директора Свердрупа и губернатора Марлова. Дошли до нового шкипера, и слухи о предателе, который донес обо всем немцам, как только ледокол покинул территориальные воды Шпицбергена. Шкипер вздыхал, не зная, что и думать об этом деле. Не хотел бы он быть шкипером Исбьерна во время этой истории с угоном. Ледокол в очередной раз врубился носом в ледовую кромку, шкипер пошатнулся, шагнул в сторону. Все было бестолку, как он уже пробовал объяснить директору Свердрупу. Они не смогут пробиться через льды к Нью-Олесуну. Сейчас шкипер охотно уступил бы место в рубке прежнему капитану. Не то чтобы он сам, больше 20 лет проплавав в Гренландском море, не знал, как справиться с заданием. Однако с фьордами Шпицбергена он был знаком недостаточно. Ночью у директора Свердрупа лопнуло терпение. С полудня ледокол Исбьерн продвинулся вперед не больше, чем на несколько сот метров. Свердруп отправился в каюту, но не успел дойти до середины трапа, как шкипер отдал приказ переложить руль на курс к югу, в устье Исфьорда. Мнение командования никто не спрашивал. Лучше уж получить выговор с утра пораньше, чем торчать здесь понапрасну и жечь топливо. Спустя сутки, в ночь на 11 мая, два корабля пробирались друг за другом по узкому разлому. Ледовая обстановка на пути в Лонгер оказалась не лучше, чем в Конгсфьорде. До самой пристани проломить лед не получилось, шкипер так и сказал. И предложил директору Свердрупу подумать о Баренцбурге, если обязательно нужно выгрузить оборудование на сушу. После нескольких взрывов негодование в штурманской рубке. На то мы порешили. Но и в Гренфьорде они буквально ползли вперед. Ледокол давил лед всю ночь, а под утро они едва успели скрыться от немецкого самолета-разведчика, шедшего на небольшой высоте вдоль противоположной стороны из фьорда. Эверетт был в панике и обливался холодным потом. Ему требовалось радио, чтобы связаться с Нусбаумом, а потом убраться с Элиса до того, как посыпется бомба. Но как это осуществить? Случай представился, когда Джордж Фрей спустился к себе в каюту. До Баренцбургской пристани оставалось несколько сотен метров. Она была совсем близко. Казалось, стоит только вытянуть руку, и достанешь до стен деревянных домиков на склонах. Некоторые строения стояли в руинах со следами пожара, но таких было немного. Большинство домов выглядело целыми. Дороги были ровно покрыты снегом. Моряки и шахтеры выспали к поручням. Все жадно рассматривали в бинокле Баренцбург. Кому-то, возможно, самому Эверетту, пришла в голову идея спустить шторм-трапы, чтобы люди могли выйти на лед, размяться и подышать свежим воздухом. Многие воспользовались этой возможностью. Селис быстро опустел и затих. А ледокол тем временем продолжал крушить лед. Расстояние между ним и Селисом увеличивалось. Матрос, несший вахту у руля, был напуган. Он стоял в рубке, крепко вцепившись в штурвал, как мог недавно пролетевший Хейнкель их проглядеть. Наконец-то Эверетту выпал долгожданный шанс. Он, как кошка, взлетел по трапу, радиорубка была пуста. Он своими глазами видел, как Джордж Фрей перелезает через поручни с целой ватагой норвежцев, оживленных, смеющихся. На горизонте ни облачко, ни в лазурном северном небе, ни в близком будущем экспедиции. Наверное, дело было в солнечном свете. Он искрился и пенился, как шампанское. Он пьянил. Эверетт предпочитал пока оставаться в тени. Дав указание не беспокоить, он закрыл за собой дверь радиорубки. Нусбаум ответил почти сразу. «Почему только что вышли на связь? Из Банака уже вылетели самолеты. Вы должны были передать нам координаты судов несколько дней назад, до того, как самолет-разведчик, направляющийся на Бансю, попутно не... Или вы снова переметнулись?» В голосе немца слышалось превосходство. Впрочем, это могла быть просто интонационная особенность языка. «Когда они прибудут?» Услышав ответ, Эверетт вздрогнул. «Не пройдет и двух часов, как самолеты будут здесь». Быстро и без всяких угрызений совести он сообщил планы и цели экспедиции. В конце назвал цену. Немец издевательски хохотнул и дал отбой. Неожиданно дверь радиорубки открылась. На пороге стоял один из норвежских шахтеров. Эверетт сделал знак рукой, чтобы тот шел прочь. Он поговорит с ним позже. У него оставалось еще одно дело. Через несколько секунд он уже выставил на приемнике новую частоту. Он снова и снова отправлял позывные, но его явно никто не слушал. Наконец он передал кодовый сигнал «Передаю вслепую». По-прежнему никакого ответа. «Координаты Нусбаума». Повторяю, координаты Нусбаума — 79 градусов 16 минут северной широты, 11 градусов 33 минуты восточной долготы. Повторяю. Он сделал все, что смог. Какая-нибудь союзническая радиостанция, настроенная на правильную частоту, сможет перехватить сигнал. Эверетт вышел из радиорубки, улыбнулся рулевому, подошел к иллюминатору и посмотрел наружу. Погода действительно была хороша. Неудивительно, что все, кто был свободен от своих служебных обязанностей, воспользовались случаем на время покинуть перегруженный, тесный и вонючий корабль.